Глава 3. 6 часов вечера. Последний свисток, и уже мчится из Петербурга поезд. Пестрая, разноцветно-нарядная дачная толпа, молодые эфранты, дамы во всевозможных шляпках. Потонул в этой толпе желто-зеленый чиновничный люд. Окна настежь вагонов, ароматный теплый вечер смотрит в окна. И так легко дышит грудь среди зеленеющего простора полей. Насилов едет, уткнувшись уныло подбородком в окно, и смотрит, смотрит. Вот и царская. Высыпала часть публики, остальные, большинство, умчались в Павловск. Насилов едет уже на извозчике, там извозчики старинного типа, которого уже нет в Петербурге, но жив он еще в Царском, и прыгает Насилов вместе с неуклюжими дрожками и кучером по тяжелой булыжной мостовой узких улиц Царского села. В одной из этих улиц на даче в 5 комнатах живет его сестра и зять, и незамужняя сестра, и 6 человек детей замужней сестры, и он же у них. Хотел в гостинице остановиться, но настояли и должен был уступить. Неудобно и им, и ему. Ну уж так заведено. Да и все-таки меньше расходов. Но много расходов. И куда уходят только эти деньги? Вот идет какая-то девушка, энергичная фигура, и смотрит прямо в глаза ему. Хорошее лицо. Не все ли равно ему, хорошее или нет? Он женат, дети. Нет, интересно. Оглянуться, и она оглянулась. Эх, домой уже скорее. От семьи совсем отвыкаешь. Какая невозможная мостовая. Как жизнь интеллигента наших дней. Крестьянину хоть плохо, да при своем деле он. Какой ни на есть. Пробовал и он, Насилов, свое дело завести. Не пошло. Такое дело теперь идет. Да и для своего дела ради такого воспитания, такая подготовка нужны. Только и быть чиновником до 20 числа ждать. Господи, господи. То ж они выпустят, наконец. Дядя приехал, дядя приехал. И веселая гурьба детей с 10 до 3 лет бегут к нему навстречу. Они уже утомили его своим криком. И Насилов, подавляя раздражение, чувствуя, что надо же хоть веселый вид делать этим жизнерадостным молодым побегом, добросовестно целуется со всеми ими и говорит, показывая на извозчика. «Там, для вас!» «Ну что, устал?» – встречает старшая сестра. «Хочешь, сейчас будем обедать? Витя через полчаса будет. Подождем, конечно». Младшая сестра бросила играть, целуется и спрашивает, стараясь быть равнодушной. «Ты один?» «Да». Он ведь обещал привезти Струйского и совсем забыл. Один. Струйского не застал. Оставил записку, чтобы завтра приехал обедать. Насила врет, чтобы не огорчать еще больше своей невнимательностью и забывчивостью. Ну и отлично, говорит благодушно старшая сестра, для которой все отлично. Когда едешь? Опять завтра. И это оказывается отлично. И невозмутимое благодушие сестры передается брату. Что ж в самом деле, думает он, живут же люди, вон едят, и жизнь идет своим чередом, ничего такого уж худого нет. И он повеселевшим голосом говорит, какой вечер. Идем в сад. Смотри, мама. Молодая компания весело, смущенно тащит пакеты. Ну уж этого не люблю, в другой раз дети, а дяди не брать. Компания восторженно подхватывает, не брать. И старший подходит, обнимает за шею своего дядю и говорит наставительно ему. Слышишь, не брать. Ну, хорошо, хорошо. Смотри. Приехал зять. Он тоже такой же чиновник, но центральный, на постоянном месте. Большой, черный, невозмутимый, с густым басом. Ну что? Опять до завтра. Эх, батюшка, потверже с ними надо. Не драться ж. Будут они водить. Им что? Ну, господа, обедать. Тебе твои раки, говорит сестра, обратясь к брату. Тебе твой форшмак. Тут же на террасе обед. Сытный, летний. После обеда старшая сестра спрашивает мужа. «Немножко заснешь? А потом в Павловск, что ли?» – соглашается муж. «Ну и отлично. Иди и ты», – советует она брат. «Так, прилечь разве?» «Что ж, сыграть тебе?» – спрашивает молодая сестра брата и идет к роялю. А Владимир Петрович с хозяином уходит в спальню. «Дети, в сад, папа и дядя спать будут. Кажется, и дела никакого не было, а устал. Хорошо полежать после сытного обеда. Хорошо играет сестра, хорошая вещь музыка». Легкий сон охватывает незаметно. Еще слышна музыка, но где-то далеко-далеко, нежно, мелодично, как звенящий ручей где-то там, где так много воздуха и жизни, и радости. Где? Где это было? Когда? Какие-то глаза смотрят. Да, да, глаза. Спят. Заглянула и тихо шепчет младшей сестре старшая. Так кивает головой, беззвучно встает, закрывает крышку рояля. И обе сестры осторожно выходят на террасу.